Можете, но я настоятельно не рекомендую его использовать. Губительные последствия могут проявиться через отдаленный промежуток времени. Омолаживающий эликсир намного безопаснее. Поглощение чужой жизни колдуны используют очень редко и лишь в крайних ситуациях, когда жизнь висит на волоске. О легких путях достижения бессмертия можно забыть, если не хочу мутировать в безмозглого вурдалака. Остается довериться знаниям Нейриса. Наставник из него в целом хороший, умеет доходчиво все объяснить, рассказать и показать. Обучению магии я посвящал почти любую лишнюю минуту. С каждым днем мои теоретические и практические познания росли. Многое из того, что в отсутствии сенсея я хотел проверить путем долгих экспериментов, теперь стало известно. Паргалар сэкономил мне время и поделился маломальски систематизированной информацией в области тайных знаний. Почему маломальски? Магия – наука неточная, здесь многое завязано на символизм и личные ощущения. Так из-за склада ума мне, судя по всему, никогда не удастся обучиться пирокинезу. Представьте, ваше величество, что огонь живой, попробуйте обратиться к нему так же, как обращаетесь ко мне или к кому-то еще. Ну не могу я заставить себя считать огонь живым, особенно имея элементарные знания по физике. Если ты рационалист, то останешься им и после смерти. Из-за этого у меня с Нейрисом нередко случаются затяжные споры. Он начинает мне объяснять о всяких гармониях небесных сфер, я рассказываю ему о законах небесной механики и устройстве планет, звездных систем, галактик. Нейрис пытается провести лекцию о жизненных энергиях в теле, я ему в некоторых моментах возражаю и задаю вопросы, ставящие мага в тупик. Нет, он ни капли на меня не злился из-за этого, напротив, мы учились у друг друга, перенимая знания и опыт. Наставника очень интересовал то, откуда я столько знаю об устройстве окружающего мира, однако вряд ли ему когда-нибудь откроется правда. Никому в этом мире кроме Элайны нет полного доверия. Я не в доброй сказке, а в суровом мире, где даже, казалось бы, надежный союзник запросто воткнет нож в спину ради выгоды. Проверьте еще раз, правильно ли начертан знак Кин, сверяюсь с книжным рисунком и тем, что намалевал красной краской на полу. Замысловатая закорючка была одним из элементов сдерживающей печати, состоявшей из ритуального круга, свечей и магических символов. Сегодня мы с Нейрисом вызывали настоящего демона. Не совсем понятно, чем эти твари могут быть мне полезны, но на всякий случай уметь обращаться с ними не помешает. Порядок. Можете зачитывать слова вызова. Анаинсимафар Хутта. Раз за разом я монотонно зачитывал заклинание, пока, наконец, магия не дала отклик. Повеяло холодом, по коже пробежала дрожь, две из пяти ритуальных свечей погасли. Очерченный круг слабо замерцал в полутьме подвального помещения пирамиды. В полуметре над полом возникла странная переливающаяся малиновым оттенком сфера, откуда вскоре выпало существо. «Отлично, ваше величество!» «Просто отлично», — довольно произнес Нейрис. «Мало у кого получается призвать потустороннюю тварь с первого раза». Я взглянул на вызванного демона. Строением и размерами он напоминал маленькую обезьяну, покрытую синевато-серой кожей без шерсти и волос. Широкая пасть с мелкими острыми зубами, два красных глаза-бусинки. Половину длины тела занимал тонкий хвост с шипом на конце. На спине были сложены два кожистых крыла, как у летучей мыши. Не мелковат он для демона, с серьезными даже я не рискну связываться лишний раз. А эта мелочь для тренировки в самый раз подойдет. Ты поплатишься за свою наглость, человек. Я заберу твою душу и буду вечно терзать ее. Пискляво заголосило призванное существо. Тысячу тысяч раз пожалеешь, что связался со мной. Нейрис рассмеялся. Такого мелкого выкидыша из пекла, как ты, спокойно прихлопнет и пятилетний ребенок. Кому ты угрожаешь? Тот, кто вызвал меня, совершил серьезную ошибку. Ты думаешь, мы боимся тебя? Задаю вопрос существу. Тем более ты не в состоянии вырваться за пределы круга. Демоническая обезьяна попыталась с разбегу прыгнуть, но нарвалась на невидимый барьер. Точно, не могу, в голосе существа чувствовалась обреченность. Может, договоримся? Ты же только что угрожал забрать мою душу. Я думал, вы меня испугаетесь. Откуда ты такой взялся? Люди называют это место адом или пеклом. Очень интересно. И как там живется? А ты как думаешь, человек, паршиво там живется, все хотят тебя убить, изнасиловать, пытать, сожрать, сделать рабом и еще много чего. И что мне с ним дальше делать? Обращаюсь к Нейрису. Отослать обратно? Да что хотите, ваше величество. Можете отослать обратно, можете убить или оставить себе в качестве питомца. Не надо убивать, не надо отсылать, затараторил демон. Я могу быть полезен. Да-да, клянусь, рогами черного козла. Допустим, но только чем полезен, я могу шпионить для вас, выполнять всякие поручения. Ну, там куда-то проникнуть, что-то украсть, кого-то напугать. Опоздал, у меня уже есть, кому поручить такие задания. А в Уссинакил вновь появилась переливающаяся сфера, куда визжащего демона быстро затянуло против его воли. Опыт можно считать удачным. Как впечатление, ваше величество? Честно говоря, не слишком удивляет. Хотя он упомянул черного козла, верно. Это случайно не тот черный козел, которому приносит кровавые жертвы в Квохаре? Тот самый, один из демонов, не настолько сильный, как Рглор, но все же далеко не самый слабый. Рглор выглядит примерно так же, как и этот демон. Для сущности типа черного козла или владыки света внешний облик не имеет почти никакого значения. Они, если захотят, могут предстать в любой форме. Хотя происходит подобное лишь в исключительных случаях. Думаю, наш с Дейнерис случай был как раз таким. Но владыка света не спешил общаться напрямую. Демоны не люди. Их логика, мотивы, мышление могут сильно отличаться от наших. А может, просто не считают людей достойными прямого общения. Вызов демона стал не единственным запоминающимся событием последней недели. Буквально через день произошло то, чего не сумел предвидеть даже в огне. В Астапор собственной персоной прибыл магистр Иллириамапатис. Он ждал в приемной аудиенции, а у меня в это время началась чуть ли не паника. Обычно такие встречи, что говорить на них, свою линию поведения стараешься продумывать заранее, а тут никакого предупреждения. Полный капут. Мапатис тесно связан с пауком, неизвестно, как они поведут себя с новым Визирисом, может вообще начнут строить козни. Слишком многое стоит на кону. Самое паршивое то, что прежний Визирис с сестрой полгода жил в доме Мапатиса, тесно общался с ним, я же ничего не помню. Память оригинала мне не досталась, не считая крайне смутных и немногочисленных обрывков его прошлого. Видать, владыка света основательно перепрошил мозг, удалив большинство старых нейронных связей. Понять бы еще, как это работает. В обеденный зал вошел высокий и невероятно толстый мужчина с желтыми волосами и бородой, которую он расчесывает надвое и умасливает, доводя до золотого блеска. У него поросячьи глаза, толстые щеки и кривые желтые зубы. Впрочем, двигался с удивительной легкостью для такого массивного человека. Магистр носит красное платье с золотой вышивкой, множество колец, украшенных опалами, рубинами, аметистами и другими драгоценными камнями. Ваше Величество, поклонился Мапатис. Позвольте поприветствовать вас и поздравить с достигнутыми успехами. Магистр Иллирия, прошу прощения, что заставил вас долго ждать. Ваш визит стал для меня неожиданностью, а я не мог сразу оторваться от важных государственных дел. Ничего страшного, ваше величество, я всегда готов ждать, сколько надо. Присаживайтесь, толстяк развалился на стуле. Позвольте поинтересоваться, что заставило вас приплыть аж сюда из Пинтоса, обсудить дальнейшие наши шаги. Первоначальный план пошел совсем не так, как ожидалось. Дейнерис, да упокоит боги ее душу, трагически погибла, да Тракийскую орду не удалось привлечь на нашу сторону, тем не менее, вы обернули ситуацию в свою пользу. У вас армия безупречных, живые драконы, вас поддерживают красные жрецы, которые называют Визириса из дома Таргариенов новым пророком, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Вы решили, когда отплывете в Вестерос, ориентировочно через 3 или 4 года, когда моя армия в достаточной степени усилится, когда драконы окончательно вырастут и когда мощь великих домов будет подорвана еще сильнее из-за междоусобиц. Я хочу захватить Вестерос в максимально короткие сроки с минимальными жертвами. Хороший план, кивнул Мапатис, но он имеет меньшие шансы на успех, если у вас не будет союзников в Вестеросе. И что вы можете посоветовать, магистр? Не так давно вы написали письмо Варису, в завуалированной форме предложив сотрудничество и попросив разрешения пользоваться услугами его пташек, начал Мапатис. Разумеется, ответа вы не дождались. Поймите, он и так слишком рискует, участвуя в интригах. Если письма будут перехвачены кем-то из врагов, появится прямое доказательство связи Вариса с вами. Какая участь его ждет, вероятно, вы догадываетесь. Это что такое? Он меня отчитывает как провинившегося школьника. Ну, ладно, дадим ему знать, что я далеко не тот истеричный самовлюбленный Визирис, не способный просчитать свои действия наперед. Ваши опасения напрасны, магистр. Я писал письмо таким образом, чтобы никто посторонний не смог уловить его точную суть. Для кого-то со стороны мои слова выглядели бы сущей чушью без четкой смысловой нагрузки. Именно поэтому Варис до сих пор занимает место в Малом Совете. Я вас понял. Но давайте лучше поговорим о союзниках. Кто из великих домов в данный момент готов меня поддержать? Кроме Дорна, вы правы, только Дорн в данный момент не будет против Таргариена на Железном Троне. Однако помимо великих домов существуют десятки малых, среди которых есть немало симпатизирующих вашему роду лордов. Работа в этом направлении идет. Хорошо, если вы правы, тогда завоевание будет еще легче. Вы выбрали место, где высадитесь. Драконий камень. Мапатис поднял брови. Но там в данный момент хозяйничает Станнис Баратион. Еще неизвестно, как будут обстоять дела через несколько лет. Я слышал, Станнис потерпел грандиозное поражение при Черноводной, и от его армии мало, что осталось. Да, большую часть флота сожгли диким огнем. Когда я высажусь на Драконий камень, мне не помешают поставки провианта для армии. А то на острове совсем ничего не растет, тут проблем не возникнет. Пинтос поможет вам всем необходимым. А цена? Иллирия Мапатис сменил выражение лица с добродушного на серьезное. Я делаю этого не ради денег, но все же определенная выгода для вас тут имеется. Верно, мне хотелось бы заранее знать, чем вас потом отблагодарить. Не все в мире совершается ради выгоды. Даже у толстых стариков вроде меня есть друзья и долги, которые дружба обязывает платить. Тем не менее, я буду вашим должником. Давайте отложим этот вопрос на будущее. На Железном Троне пока что вместо законного правителя сидит кровожадный выродок Ланнистеров. Вот увидите, поспешил я сменить тему разговора. Он долго на троне не просидит, отравит или придушит собственные приближенные. Ставлю, что до конца следующего года он не доживет. Смелое предположение, но Ланнистеры крепко вцепились в престол. В случае гибели одного наследника, у них припасен второй. Таммин, если мне не изменяет память, знающие люди рассказывают, что Таммин в отличие от своего братца тихий и мирный мальчишка, из таких получаются никудышные правители. Джоффри слишком туп и жесток, Таммин наоборот, чересчур мягкотел. Вы хорошо осведомлены о своих противниках. Вам стоит знать, что реальная власть в руках Тайвина Ланнистера, он дергает за ниточки. Уж этого человека точно нельзя недооценивать. Старый лев умнее нас вместе взятых, мало, кто сможет сравниться с ним в умении плести интриги. И он к тому времени найдет свой конец. Магистр прищурил глаза. Я не оговорился, дам ему небольшой намек на то, что новый Визирис не так прост. На сей раз обойдемся без демонстрации теней и иные колдовских штучек. Мапатис не поймет. Вы говорите так, будто все знаете наперед. Возможно, прозвучит безумно, но в словах красных жрецов есть определенная доля правды. Иногда огонь дает подсказки. Ваше Величество молится Владыке Света, красные жрецы всего лишь инструмент, который я использую в своих целях. Хотят считать меня пророком, на здоровье. Народ то прислушивается к их речам. Хитрый ход, магистр, а что насчет золотых мечей? Почему бы их не привлечь на нашу сторону? Думаю, в конечном счете, мне удастся их убедить последовать за вами. Возвращение в Вестерос, вековая мечта золотых мечей, тем не менее сперва нужно доказать им, что вы достойны и всерьез готовы это сделать. Они, не совсем наемники, скорее некое подобие рыцарского ордена со своими традициями и идеями. Было бы замечательно заполучить в союзники одну из лучших армий Иссоса. Мой вам совет, ваше величество, стоит попытаться искать дополнительной поддержки в Валантисе. Даже сотня солдат, переданная вам, не окажется лишней. В Валантисе, как-то не особо об этом задумывался. Во-первых, там находится главный храм Владыки Света, во-вторых, там правят чистокровные семьи, выходцы из Старой Валерии. Вы будете своим и для тех, и для других. Ну, у меня при дворе служит выходец из Валантиса, Нейрис из дома Паргалоров. Мапатис провел рукой по бороде. Не знаю, как вам это удалось, но Паргалоры могут быть мощными союзниками. Они имеют в Валантисе серьезный политический вес, один из триархов кормится с их рук. Теперь никакие дотракийцы не нужны, сказал я. Мне с самого начала казалось это сомнительной затеей. Тогда, ваше величество, вы были словно другим человеком. Ты и не подозреваешь, насколько прав, жердяй. В голове Визириса сидит инопланетянин. Люди меняются, магистр Иллирия, и я не исключение. Если в Вестеросе вы проявите себя так же, как здесь, то могу точно сказать, Визирис из дома Таргариенов имеет шансы стать королем равным Эйгону Завоевателю. Вы мне льстите, магистр. Многие мои успехи иначе как вмешательством высших сил не объяснить. У меня мало опыта в большой политике, в войнах. Все придется временем, ваше величество. Эйгон I был чуть старше вас, когда завоевывал 7 королевств. До взятия Остапора находились в заведомо более худших условиях, чем он. Я скажу больше, вряд ли кто-то смог бы вот так вот обзавестись армией и взять город за один день. Я удивлен, что подобное никто не делал до меня. Мапатис взял небольшую паузу и отпил немного вина из кубка. Видимо, обдумывал мои слова и анализировал нового Визириса. За последнее время про вас рассказывают всякое, ваше величество. Но больше всего меня озадачили истории про то, что вы колдуны, более того, способны возвращать мертвых к жизни. Решили спросить прямо в лоб. Что ж, я подготовил подходящий ответ. Молва сильно преувеличена, магистр. Вы же знаете чернь, в их устах и мышь будет выглядеть слоном. Но откуда тоже вы узнали печальные подробности из детства Вариса? Если вы понимаете, о чем я, никакого рационального объяснения этому найти не получается. Варис никому не рассказывал, кроме меня. Выходит, они с пауком очень близкие друзья, раз Мапатис в курсе таких вещей. Ладно, пойдем ва-банк. Я поднялся со стула, взял масляную лампу со стола и поставил перед озадаченным магистром. Смотрите в огонь, внимательно смотрите, и все вопросы сразу исчезнут. Богач начал пристально вглядываться в пламя. Пару секунд спустя его рот от удивления открылся, глаза расширились. Нет, как это? Невозможно. Так не бывает. Что за наваждение? Что вы видите? Вариса, он совсем ребенок, раздет догола, какой-то человек отрезает ему, вы поняли, и бросает в огонь. Теперь Мапатис смотрел на меня со смесью удивления, испуга и непонимания. В вино что-то подмешали? Нет, вам не показалось. Все реально, пламя показывает образы настоящего, прошлого и будущего. А, только не спрашивайте, как мне это удается, я сам толком не понимаю. Вся эта магическая дребедень начала твориться после пробуждения драконов. В них дело. Получается, вы провидец. Будь я провидцем, то сумел бы защитить сестру. Увы, нет, видения редко бывают четкими. Разумеется, определенное преимущество мне они дают, но отнюдь не полное. Картина будущего для меня лишь немного яснее, чем для остальных людей. Мапатис продолжал переваривать информацию. Насчет короля Джоффри и Тайвина. Они умрут, вам действительно необходимо это знать, ваше величество, зная о будущем, мы будем на 10 шагов впереди наших врагов. Расскажите мне, что известно. Ну ладно, чуток информации, думаю, ему можно подкинуть. Глядишь, Варис сумеет успешнее проворачивать свои аферы, а это потом сыграет на руку мне. Джоффри отравит на свадьбе с Маргеритиреллу, обвинят во всем беса, а чуть позже он застрелит Тайвина из арбалета и сбежит. А кто отравитель? Воюющие Ланнистеры и Тиреллы пойдут только мне на руку. Больше хаоса. Поссорить их раньше времени будет, насколько могу судить, верным шагом. Королева Шипов. Назвал я кличку бабули, забыв ее имя. Алинна Тиреллу. Какой в этом смысл? Задумчиво пробормотал Мапатис. Зачем ставить такой выгодный союз под угрозу? У нее спросите. Тамминам будет проще помыкать, чем Джоффри, заключил магистр. Тогда тут есть смысл. Пусть Варис сделает так, чтобы Тиреллы и Ланнистеры поссорились. Их вражда нам будет только на руку. Пожалуй, так и сделаем. Простор нам нужен в первую очередь. Одно из самых богатых королевств, как-никак. Если перетянем на свою сторону Дорный простор, считайте, завоевание наполовину завершено. Разбить в таком случае Ланнистеров не составит большой проблемы, их армия и так уже потрепана. Для закрепления своих позиций мне потребуется заключить династический брак. Кого посоветуете? Девчонку Тиреллов, если к тому моменту останется жива. В противном случае кого-нибудь из домов Дорна. Разговор с Мапатисом вышел на удивление крайне продуктивным и многообещающим. После продемонстрированного видения в огне он проникся ко мне не то чтобы страхом, скорее стал воспринимать серьезно и видеть во мне сильного игрока, на которого не грех сделать ставку. Впрочем, это лишь мои догадки. Читать мысли людей я еще не научился. Иллира Мапатис отбыл обратно в Пинтос через 4 дня после первой встречи, а я продолжил заниматься собственными делами. Управление городом, окрестными землями, куда приходилось частенько выезжать с проверками. В отдельных местах даже пришлось казнить некоторых чиновников, богатеев, решивших, что отмена рабства их не касается. На провинциальных царьков я решил нагнать больше страху, публично скормив провинившихся тени. Пусть знают, король-колдун не терпит неповиновения и самоуправства. Здесь закостенелый рабовладельческий строй, поэтому язык силы самый лучший способ заставить большинство людей подчиняться. Попутно из Юнкая прибыли посланцы с предложением заключить военно-политический союз. После многих недель смуты и междоусобиц к власти пришла шаткая коалиция из свободнорожденных граждан, бывших рабов и наемников, решивших половить рыбки в мутной воде. Стороны, поняв, что боевые действия ни к чему не приведут, они заключили мир. Я принял их предложение о союзе и пообещал подумать об отправке в Юнкай тысячи безупречных в качестве подкрепления. Дела шли неплохо. Внутренняя оппозиция разбита, ее остатки тихо затаились, враги внешние пока не особо проявляли себя. Юнкай вроде как стал союзником, в мире не на фоне происходящего тоже происходят некоторые волнения. Нерис отправился в Валантис с целью навестить семью, да навести мосты с высшим духовенством красных жрецов и старыми семьями. Парадоксально, но такая ситуация меня несколько тревожила. Рано или поздно судьба должна хорошенько подгадить, однако огонь ничего особо страшного в ближайшее время не показывал, не считая пары подосланных убийц. Глава 9. Эффект домино. Развалившись в кресле, я отдыхал после насыщенного трудового дня. Точнее, не совсем отдыхал. В моих руках была кипа листов из местного аналога папируса. Там были записаны конспекты по валерийскому. Слова, грамматика, правила произношения. Я учил язык при каждом удобном моменте и уже мог сравнительно неплохо на нем изъясняться, однако до идеала далеко. Повторение, мать учения. В комнату вошла Ирри с подносом, на котором стоял кувшин вина и тарелка с каким-то блюдом. Вот ты и испалился, безликий. Видимо, убийца не в курсе, что я не пью вина, предпочитая обычную кипяченную воду или травяной чай. Ваше Величество, я принесла свежего вина и ужин. Оторвавшись от папируса, я обратился к засланному казачку. Второй прокол. Ирри обращается ко мне по имени, а не как полагается. Безликий скрипнул зубами. Поднос с едой и вином падает на пол. В руках убийцы откуда-то появляется короткий нож. Он или она бросается ко мне, но тут же падает без сознания. Появившаяся позади Элайна вырубила убийцу, слегка коснувшись его головы. Я ожидал от безликих больше. Видения в огне поведали о покушении еще аж за месяц до него. Причем видел я все в деталях, не считая выбранной личины. Было время подготовиться. А Ирри, жаль, придется выведать у киллера, куда он дел тело служанки. Стража в количестве пятерых безупречных крепко связала пленника или пленницу и перенесла в подвалы, где содержались прочие политзаключенные. Я решил заняться этой сволочью лично. Просыпаемся, просыпаемся, вот так. После пары вылитых на голову ведер воды киллер под личиной Ирри очнулся. Ну, что облажалась ты по полной программе? Сверлит меня ненавидящим взглядом. Куда ты дела тело той, чью личину приняла? Скинула в канал под треснутым мостом. Хорошее начало, обращаюсь в сторону безупречных. Разыщите как можно скорее. Один из солдат покинул допросную. Почему меня оставили в живых? Потому что ты сперва ответишь на пару вопросов прежде, чем отправишься на встречу к своему богу. Я не боюсь смерти. Посмотрим, как ты запоешь, позже. Понимаешь, мне очень не нравится, когда убивают моих людей и пытаются убить меня. Многоликому богу потребовалась жизнь Визириса Таргариена. Хватит нести чушь. Кто меня заказал? Я орудие в руках многоликого бога. Ничего, мы сломаем это орудие. Этот кадр из Бравоса оказался куда более крепким орешком, чем кто-либо еще. За 2 часа пытками водой убийца не проронила лишнего слова, только периодически несла бред про волю многоликого бога, имя которому смерть. Я оставил безликую в живых не только из-за того, чтобы узнать о местонахождении тела Ирри. Меня в первую очередь интересовали секреты черно-белого дома. Менять одновременно лицо, голос, телосложение – это куда круче перстня, накладывающего иллюзии. Жаль, Нериса рядом нет, он бы мог дать дельный совет по развязыванию языка магическими способами. Допрос временно пришлось прервать в связи с тем, что безупречные нашли тело Ирри в одном из городских каналов. Хорошо, серьезных повреждений нет. Пробормотал я, осматривая бездыханное тело Ирри со следами жестоких побоев и перерезанным горлом. Убийца, очевидно, допрашивала служанку с целью выведать пароли, которые охрана и слуги использовали при пересменке. Я ввел эту систему для повышения безопасности. как оказалось, не слишком помогло. Нужно чаще менять кодовые слова. Я сложил руки на груди и призвал владыку света. К счастью, огненный бог откликнулся. В руках почувствовалось привычное тепло. Рана на горле в считанные секунды начала зарастать, гематомы бледнеть. Вот Ири открывает глаза, пытается сделать вдох, но ее скручивает приступ кашля, воде в легких требовалось выйти наружу. Как? На ее лице читался глубокий шок. Это. Спокойно, Ири. Теперь с тобой все хорошо. Она ощупала свою шею, а затем пустила слезы. Простите, ваше величество, я ей все рассказала. Я не смогла выдержать пытки. Я приобнял служанку. Тут нет твоей вины, Ири. Безликие мастера своего дела, они способны разговорить кого угодно. Прозвучит безумно, но она сделала себе такое же лицо, как у меня. Знаю, знаю. Мы поймали эту мразь, сейчас сидит связанная в подвале. Ири, немного успокоившись, вытерла слезы. Вы ее казните? Сначала допрошу, потом пущу на удобрение. Так как ты пострадавшая сторона, можешь сама выбрать способ казни. Любой, какой пожелаешь. Правда? Правда. Девушка призадумалась. Надо, чтобы она страдала. Пусть ее медленно поджаривают на вертеле. Поджаривают, говоришь. Тут мне в голову пришла дельная мысль. У меня есть идея. Пошли со мной. Мы спустились в тюремные помещения прямо к человеку-хамелеону. Выражение позаимствованного лица безликой надо было видеть, когда она узнала свою недавнюю жертву. Невозможно. Ты служишь смерти, а я жизни. Как видишь, твой многоликий бог ничто по сравнению с богом, которому служу я. Это какая-то уловка. Разве? Я указал на шею Ири. Посмотри на этот шрам. Ты его оставила. Нет, нет, нет, нет. Если ты не ответишь на мои вопросы, я буду тебя убивать и возвращать, снова и снова, пока ты не утратишь собственный рассудок. Хочешь? Безликая замолчала и опустила голову. 1-0 в мою пользу. Расчет на то, чтобы пошатнуть ее веру, оказался правильным. Моральное воздействие порой эффективнее физического. Что ты хочешь знать? Побледневшим голосом спросила убийца. Теперь ее лицо приобрело совершенно иные черты лица. Женщина лет 30 со светлой кожей, русыми волосами. Ее магический грим сполз на колени, словно маска. Я взял этот кусок кожи в руки. На ощупь словно липкий кусок полиэтилена. В пальцах возникло небольшое покалывание. Кто меня заказал? Не знаю имени. Кто-то из Вестероса, заплативший за твою голову целое состояние. Ланнистеры, я простой исполнитель. Заказы принимают другие братья. Ладно, к этому мы еще вернемся. У тебя есть связные, напарники в городе или работаешь одна? Одна. Все, что нужно было, я узнавала у местных, заплатив звонкой монетой. Как поведут себя безликие, узнав, что заказ не выполнен? Пошлют еще убийц, троих. Если они не справятся, потом их будет шесть. Контракт должен быть выполнен, многоликий бог обязательно возьмет свое. Понимаю, репутация превыше всего. Это очень плохие новости. Теперь Визириса из дома Таргариенов будут стремиться уничтожить даже безликие, не за деньги, а просто из принципа. Не получится устранить меня, начнут работать по моим приближенным. Я влип по уши. Такое нельзя пускать на самотек. Тебе не спастись. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Придется лететь в Бравос и сжигать их логово к херам собачьим. Благо Горыныч на сытной диете из свиней. Косый овец уже вымахал до 8 метров в длину от кончика носа до кончика хвоста. Сколько всего безликих обитает в черно-белом доме. Постоянно там живут около сотни, еще где-то 30 странствуют по Иссасу и Вестеросу, выполняя заказы. Насколько сильно связаны безликие и железный банк? Никак не связаны. Врешь, такие организации просто не могут быть не связаны. Иначе почему железный банк так боятся? Не вру. Элайна, отпей у нее лет 10. Появившийся из темноты дух заставил безликую побледнеть от ужаса, присутствующие безупречные никак на это не отреагировали, уже привыкли. Элайна обхватила руками голову неудавшейся убийцы, после чего задержанная начала состариваться, не сильно, но заметно. Под глазами и на щеках проступили небольшие морщинки. Безликая не могла закричать. Когда тень выпивает жертву, большая часть мышц оказывается парализованной. Ну что? Теперь расскажешь, безликая начала тяжело глотать воздух. Я, честно, ничего не знаю. Простых исполнителей не посвящают в подобные дела. Похоже, не врет. Хорошо, а теперь давай поговорим о самом черно-белом доме, его входах, выходах, устройстве помещений. Безликая рассказала мне все, что знала об устройстве черно-белого дома, о том, как безликие учатся становиться никем. Для того, чтобы овладеть умением подобно перчаткам менять внешность, требуются месяцы, годы тренировок и, самое главное, изменить свой разум, впустив туда многоликого Бога, что бы это ни значило. Безликим мне не стать, просто нет времени, да и смысла. С магическим кольцом куда проще. На следующий день я первым обратился к Баристану Силми за завтраком. «Сир Баристан, вы бывали в Браавосе?» «Пару раз, ваше величество. Город хорошо знаете?» «Неплохо. Значит, готовьтесь, следующим утром вылетаем туда». Лорд командующий слегка удивился. «Не вопрос, ваше величество, только позвольте уточнить, зачем вам лететь в Браавос?» «Не зачем, а для чего? Сожжем черно-белый дом до основания и перебьем там каждого безликого». Баристан поперхнулся, услышав от меня подобное. «Ваше величество, позвольте говорить откровенно». «Позволяю. Лучше вообще не связываться с безликими, нам этого никогда не простят. Идти против них чистое самоубийство. Знать Вестероса и половина залива работорговцев желают мне смерти. Если в этом списке появится Браавос, ничего не изменится. Тем более на моей стороне дракон, магия и покровительство Арглора. Я предвидел это покушение заранее. Будут еще, будут. Где-то через 2 недели. Вот там придется основательно попотеть с бессмертными Кварта. Вы их сожжете, если потребуется. Но пока наша забота – безликие». Пойманная убийца предельно четко дала понять, что на ней дело не кончится. Дабы оправдать свою репутацию и выполнить контракт, пришлют новых душегубов. Я считаю, лучшей защитой является нападение. Сотрем их в порошок. Если такова ваша воля, то я помогу ее исполнить. Вы нужны мне в первую очередь для того, чтобы сориентироваться на местности. Ваше величество, хочу предупредить, что я ни разу не летал на драконе. Боитесь высоты, сир Баристан? Нет, вашего дракона. Он не слишком охотно подпускает к себе чужаков. Горыныч не нападает на людей первым, если не чувствует угрозы или я ему не прикажу. В вас течет кровь дракона, а во мне нет. Я помню истории о том, как эти ящеры сжигали тех, кто имел неосторожность к ним приблизиться. Сир Баристан, вы заглянули в глаза самой смерти, но боитесь какого-то дракона? Подготовка к вылету длилась целый день. Собирали провизию, воду, подходящую одежду, планировали маршруты и остановки, прорабатывали детали операции. Путь предстоит неблизкий, более 3000 километров на северо-запад Эссоса. По моим прикидкам, за 3-4 дня должны управиться. Драконы – существа выносливые и способны провести в полете без посадок целый день, однако аппетит при этом соответствующий. Для Горыныча сожрать 3 баранов за раз – вполне обычное дело. Наконец, подошел момент вылета. «Садитесь, сир Баристан, бояться нечего». Рыцарь неохотно подошел к дракону и попытался залезть на него. На Горыныче было надето подобие воротника с удобным седлом, где легко разместятся 3 и сумками на боках, все сделано по индивидуальному заказу. Основной проблемой было нацепить на дракона штуку, доставляющую ему неудобства. Он рычал, шипел, пускал огонь, легкие капризы недовольства, не более того, мой 8-метровый питомец в процессе даже не пытался причинить вреда. Когда Баристан Силми взгромоздился на седло, дракон развернул голову и пристально посмотрел на рыцаря. «Мне не нравится его взгляд». «Да ладно вам, вы бы посмотрели на него, когда я спиливал ему шипы на спине под седло». «Да я помню, ваше величество, он тут все пламенем залил. Он пускал пламя в воздух, никто и ничего кроме пары деревьев в саду не пострадало. Сбылась мечта дурака», — пробубнил рыцарь. «Хотел полетать на драконе, и вот тебе». «Вы хотели полетать на драконе? В детстве мне рассказывали истории о драконьих всадниках, рассекающих в небесах словно птицы. Многие мальчишки мечтали о таком, я не исключение. Держитесь крепче. Горыныч, поехали». Дракон, взяв небольшой разбег и махнув пару раз крыльями, легко оторвался от земли. Слишком легко, я бы сказал. По всем законам физики и биологии такая тяжелая туша просто не в состоянии взлететь. Горыныч по размерам уже заметно превосходит самого крупного земного птерозавра. И тем не менее, мы в воздухе. У драконов имеются встроенные антигравитационные двигатели. Сдается мне, они не результат естественной эволюции. Нирис мне рассказывал, что в этом мире десятки тысяч лет назад существовали высокоразвитые нечеловеческие цивилизации. Одна из них, кстати, выстроила с шеи еще ряд похожих городов в разных частях света. Есть о чем задуматься. Как вам, сир Баристан? Поворачиваюсь к нему. Побледневший рыцарь, что есть сил, вцепился в страховочные ремни, благодаря которым всадник имеет меньше шансов вылететь из седла. От стремительно увеличивающейся высоты даже мне стало немного не по себе. Никогда так высоко не поднимался на драконе. Это совсем не то, что лететь бизнес-классом в самолете. Нормально. Из-за бьющих в лицо потоков воздуха разговор вести почти невозможно. Мне и не надо, поговорим позже. Ближе к вечеру Горыныч, наконец, пересек залив работорговцев. Дальше на северо-запад простирались пестрые горы, что-то вроде земного Гиндукуша. Заснеженные вершины порой достигали 4-6 километров. Здесь заметно холоднее, чем в Астапоре или Дотракийском море. К счастью, мы запаслись теплой одеждой из меховых штанов и некого подобия тулупов. На ночевку было решено обосноваться прямо в горах, благо я приметил подходящую расселину среди скал, где мог сесть Горыныч, которая не продувалась холодными ветрами. Мы с Баристаном Селми устроились подле дракона и закутались в плащи, исходящий от него жар согревал лучше любого костра. Как вам первый в жизни полет, сир Баристан? Незабываемые ощущения. Чего уж скрывать, как 200 лет назад драконьи наездники рассекают небеса. Ваше Величество, мне вот интересно, как вы заставляете дракона без слов выполнять команды? Дело завязано на маге. Горыныч понимает мои мысли и намерения. Я решил лететь на северо-запад, он летит на северо-запад, я захотел приземлиться, он приземляется. Связь дракона и наездника – это не просто метафора. Рыцарь покачал головой. Вряд ли я когда-нибудь ко всему этому привыкну. В очередной раз мне снилась Ирка, повседневная наша с ней жизнь. Чуть реже вместо нее появлялись друзья и родители. Правильно говорят, мы начинаем ценить то, что у нас есть лишь при утрате всего этого. 7 королевств, магия, драконы, пропади они пропадом, если в душе тоска и одиночество. Я пил воображаемый чай на воображаемой кухне в своей воображаемой квартире. Ирка суетилась у плиты, по телевизору шел выпуск утренних новостей. Идиллия. Но неожиданно данный образ, созданный моим разумом, сменился на туманную рощу с чердривами. «Не отвлекаю?» – спросил показавшийся из мглы трехглазый ворон. «Давно не виделись. Что у тебя? Есть шанс покончить с нашествием иных до его начала?» «Так-так, ты меня заинтересовал. Король ночи пока только набирает силы. Он еще недостаточно силен. Дыхание дракона, возможно, отправит его пекло. Возможно, варианты будущего сильно разнятся, но это может быть лучшим нашим шансом. Лети в Вестерос, допустим, но как я отыщу короля ночи и его шайку снеговиков? Север очень большая территория, можно не один год искать и ничего не найти. Вороны приведут тебя куда нужно. Сперва сделаю свои дела, а потом подумаю насчет твоего предложения. Тут нечего думать, возразил трехглазый. Именно за этим Рглор тебя послал. Ага, получить в лоб ледяным копьем. Риск стоит того. Как я и сказал, сперва подумаю, посоветуюсь с пламенем. Смотри, не затягивай. Времени до того, как король ночи достигнет той ступени могущества, чтобы сопротивляться драконьему огню, осталось очень немного. Сколько? 6-7 месяцев. Успеем. Кстати, разрушение черно-белого дома не лучшая затея. Железный банк объявит на тебя охоту и будет всячески поддерживать твоих врагов. На меня и так объявлена охота. Одним врагом больше, одним меньше. Разницы никакой. Ворон безразлично пожал плечами. Делай, как знаешь, мое дело, предупредить. Лучше об иных. Я давно хочу знать, как их много, каковы их возможности, насколько хорошо они организованы, и откуда они пошли. Откуда они пошли, вроде ты и сам знаешь. В общих чертах, мне нужны подробности. Коль мне выпало разбираться с ними, хотелось бы знать о враге побольше. Иных создали дети леса около 11 тысяч лет назад во время войны с первыми людьми. Белые ходоки изначально задуманы как эффективное оружие, не ведающее страха, жалости, сомнений. Это заставило на очень долгий период первых людей вести себя относительно мирно, почти 3000 лет. Но однажды оружие вышло из-под контроля. Обозленные на своих создателей и весь мир первые белые ходоки начали безжалостно истреблять как первых людей, так и детей леса. В итоге людям и лесному народу пришлось прекращать свои распри и объединяться против общего врага. Нынешние поколения называют те события долгой ночью. Разумеется, это метафора. Из-за магии, которую использовали белые ходоки, похолодало на много лет, погода стала непредсказуемой. Собрать урожай в таких условиях было невозможно, люди и дети леса постепенно вымирали. И все же удалось победить. Как? В конфликт вмешалась еще одна сила, наделившая некоторых людей и детей леса способностями управлять огнем. Азор-Ахай был самым сильным из них. После этого в велотекущей войне наметился перелом, живые начали побеждать мертвых. Иные, поняв, что проигрывают, отступили далеко на север. Как много белых ходоков на сегодняшний день, не знаю, заглянуть в их владения мне редко удается. Они умеют закрываться от взора древовидцев. Хотя бы примерно, думаю, несколько сотен, может даже тысяча наберется. Я так понимаю, у них в землях вечной зимы имеется свой город. Ты прав, белые ходоки умеют создавать доспехи, оружие, одежду, украшения. Они далеко не дикари и соорудили собственную твердыню, где обитают последние тысячелетия. Что их заставило устроить вторжение сейчас, а не, скажем, 200 или 1000 лет назад? Увы, в их разумы я заглянуть не способен. Убив короля ночи, удастся покончить с нашествием, не знаю. Может да, может нет. Будущее сейчас видится туманным. Король ночи был первым белым ходоком, первым удачно получившимся белым ходоком, подтвердил трехглазый ворон. До него были сотни других неудавшихся попыток создать оружие, способное подчинять себе лед и поднимать мертвых. Есть еще какие-нибудь эффективные способы борьбы с нежитью, кроме обсидиана, огня и валерийской стали? Не давать им пополнять ряды своего войска. Трехглазый ворон наклонился к земле и вывел на ней пальцем спираль, окруженную тремя символами. Круг с пересекающей его по центру линией, некое подобие листа чердрева и что-то, напоминающее языки пламени. Запомнил, что это? Пусть это вырежут или сделают татуировки на своей коже каждый мужчина и женщина в Вестеросе. Так белые ходоки не смогут использовать их тела после смерти. Благодарю за подсказку. Благодарить будешь позже, когда победишь в войне. Я тут подумал про силу, давшую шанс людям и детям леса победить ходоков. Это случайно был Нергглор? Трехглазый обращает взгляд куда-то в сторону. Может и он, я не могу сказать точно. Выходит, не так уж и плох огненный бог, раз помог людям и прочим пережить долгую ночь. Такие как Рглор ничего не делают просто так. Очевидно, он преследовал свой интерес, как преследует сейчас. Мы спасаем миллионы людей от участи страшнее смерти. Вряд ли цена за избавление будет слишком высока. Вот увидишь, Рглор потребует от тебя обратить в новую веру весь Вестерос. Возможно, но в таком случае я постараюсь сделать это как можно мягче. Мирное, не слишком навязчивое обращение. В Вестеросе, насколько могу судить, народ не слишком религиозен, и это большой плюс. Когда похожая эпоха была в моем мире, то там творилась полная вакханалия на почве веры в невидимых друзей. Инквизиция, церковные расколы, крестовые походы и прочие замечательные вещи. Главное, чтобы не уничтожались чердрева. В них живут духи умерших, вся их память, мудрость. Никто не будет их трогать. В стране будет свобода вероисповедания. Хотя нет, некоторые культы все же придется изживать. Впрочем, веру в старых богов это не коснется. Я проснулся совсем рано, только начинало светать. Горыныч и Баристан Селми решили поспать чуть подольше. Не стал пока никого будить. Световой день сейчас гораздо длиннее ночи, поэтому лишний час ничего особо не изменит. Главный храм Безликих стоит на скалистом пригорке, соединенном мостом с островом богов. Это мрачное серое здание без окон, с остроконечной черной крышей. В вечерних сумерках оно выглядело как-то мрачновато. У храма есть своя пристань, и ступени лестницы спускаются от дверей к самой воде, а поблизости ни одного человека. Горыныч приземлился прямо возле парадного входа в черно-белый дом. Двери храма около 4 метров в высоту и 3 в ширину. Мой питомец, немного изловчившись, сумеет залезть внутрь. Все же занятные ворота, с разного цвета створками, левая бледная, правая, блестящая из черного дерева. Посередине вырезана полная луна, на светлой стороне черная, на черной, белая. Инь-янь какой-то. Мы с Баристаном спустились на землю, отошли подальше, после чего я отдал команду. Огонь. Горыныч без лишних слов и команд понял мои намерения. Струя пламени ударила в двери. Вопреки ожиданиям, древесина и не думала обращаться в кучу угольков. Ее только обуглило слегка. Выдав мощный поток напалма, Горыныч взял перерыв и уставился на меня. «Заколдованное что ли?» – предположил Баристан. Волей-неволей, он уже мог отличить заколдованные вещи от незаколдованных. Вполне возможно. И как быть? Попробуем по старинке. Горыныч, выбей эту дверь. Дракон отполз от входа метров на 10, немного поколебавшись, рванул вперед. Удара массивной головой оказалось более, чем достаточно для вышибания огнестойкой двери из петель. Вперед, Горыныч! Протиснувшись внутрь храма, сразу начал там жечь безликих направо и налево. Элайна принялась вырезать киллеров в недосягаемых для дракона мест. Я и Баристан Силми с мечом наготове шли позади моего питомца. В главном зале храма находилось около 30 алтарей богов смерти разных народов. В центре расположен бассейн с отравленной водой для решивших свести счеты с жизнью. Выпившие воду отправляются умирать в специальные ниши в стенах. Другие посетители храма молятся и зажигают свечи перед алтарем той или иной ипостаси бога. Правда, сейчас зажигались не свечи, а сами служители многоликого бога. К запаху горелого мяса и крикам сжигаемых людей я стал совершенно безразличен. Привык, наверное. Безликие были настолько ошеломлены вломившимся в их храм драконом, что и не пытались оказать организованного отпора. Вместо этого каждый из служителей культов серой ряси смыться подальше, не горя желанием воссоединяться со своим богом раньше времени. «Начнем поиски», – пробурчал я себе под нос. «Ваше Величество, что вы ищете? Источник силы безликих должен находиться ниже, вон лестница, на втором подземном уровне с кельями, складами с провизией, тренировочными залами нам делать было нечего». Элайна там все капитально зачистила, а вот на третьем подземном этаже черно-белого дома находилась святая святых культа безликих. Обширный зал со стенами, колоннами, увешанными лицами, масками из человеческой кожи. Все выглядело максимально натуралистично. Я коснулся из безмятежных лиц с закрытыми глазами, будто живые. Кроме слабого покалывания ощущалось тепло, свойственное живому человеческому телу. Боги милосердные, я думал, уже ничего не способно впечатлить. Сир Баристан выглядел совершенно бледным. Не каждый день видишь коллекцию из человеческих лиц, собранную помешанной на смерти сектой убийц. Нет, ваше величество, мы делаем доброе дело. Нужно сжечь тут все, пусть безликие и это место отправится в пекло. Устранение безликих в долговременной перспективе будет мне на руку. Арья Старк теперь не станет той, кем должна быть. Так будет лучше, я собираюсь дружить с хранителями Севера, а непредсказуемая изворотливая девка-маньячка мне под боком не нужна. В зале с лицами возникла Элайна. Я закончила, перебила всех, до кого дотянулась. Сколько? 72. Кто-нибудь смог сбежать? Знаешь, что самое смешное? Некоторые из них, что постарше, даже не пытались бежать. В смысле? Подходили ко мне и что-то лепетали про готовность воссоединиться с многоликим богом. У них точно с мозгами не все в порядке. Тупые фанатики. Я бы сказал, очень опасные фанатики. По Вестеросу и Иссасу гуляют еще десятки безликих. Так что, угроза устранена не полностью. Давайте поскорее отсюда уйдем. От этого места мне не по себе. Абсолютно с вами согласен, сир Баристан. Горыныч, сожги тут все и давай наружу за нами. Я и лорд-командующий не стали дожидаться окончания представления, не хватало нам еще задохнуться от угарного газа. Это для дракона он безвреден, людям же сильное отравление грозит летальным исходом. Я решил не рисковать. Улетая прочь из Брааваса, я напоследок посмотрел на объятый языками пламени черно-белый дом. Рискну предположить, это событие наделает в мире много шуму и существенно изменит политические расклады. Что будет с железным банком, если его чуть ли главный инструмент влияния на провинившихся должников будет утерян? Деньги правят миром, что землей, что этим. В общем, заварил я кашу. На отдых мы устроились в километрах в 20 от Брааваса, посреди поросших кустарником и невысокими деревцами холмов. Попутно решили поджарить барана, которого Горыныч по пути сюда утащил в одной из деревень. Хотел бы посмотреть на лицо выбежавшего в тот момент хозяина отары, жаль, было темно. Я внимательно всматривался в костер, пытаясь получить ответ от Рглора. Вопрос был простой. Стоит ли сейчас идти на короля ночи? Пламя долго не давало ответа, словно на той стороне начальство само размышляло о целесообразности данного шага. «Сделай это!» Я и Баристан буквально подпрыгнули от неожиданности. Горыныч угрожающе зашипел. Прозвучавший голос был очень тяжелым, басовитым и явно не принадлежавшим человеку. Спустя 2 года Рглор, наконец, оказал мне честь и произнес целых 2 слова. «Вы тоже это слышали?» – спросил я у рыцаря. «Мне не почудилось? Сразу нам 2 одновременно? Не думаю. Вы в порядке?» Баристан Силми тяжело вздохнул. «Такими темпами, мой король, вы рискуете остаться без верного слуги в моем лице. Вы хотите уйти? Нет, что вы. Просто мое сердце может в один прекрасный момент не выдержать таких впечатлений. Я вас верну снова. Рад это осознавать, ваше величество, Немного успокоившийся лорд-командующий осторожно посмотрел в огонь. Что это вообще было? Это был Рглор. Я сам, признаться, удивлен. Обычно он общается образами, а не словами. Он хочет, чтобы вы что-то сделали. Вам известно, о чем речь. Я утвердительно кивнул. Завтра мы летим не в Астапор, а в Вестерос. На север далеко за стену. Это как-то связано с белыми ходоками, догадался рыцарь. От такого поворота он был не в восторге. Или я ошибаюсь? Вы не ошибаетесь, сир Баристан. Дело напрямую связано с белыми ходоками. Говоря точнее, мы отправляемся за головой короля ночи. Если все удастся, мы одним ударом покончим с угрозой нашествия мертвых либо отсрочим ее на значительный срок. Но этого короля ночи еще найти надо. Север очень большой. У нас есть союзник за стеной. Он приведет нас к цели. Боюсь, я совсем перестал вас понимать, ваше величество. Наш союзник, сильный древовидец, способный вселяться в животных и видеть происходящее на удалении в тысячи миль. Все как в сказках. Баристан Силми посмотрел на меня. Хорошо, но как вы с ним связываетесь? Через сны. Через сны. Понятно. Все никак не привыкнете, что стали частью всего этого. Молча кивает. Посмотрите на это с другой стороны. Многие могут похвастаться, что умерли и были возвращены из мертвых, летали на драконе, услышали голос настоящего бога, узрели множество чудес, которые большинство людей считают сказками. Вы один из посвященных, примите это как оказанную лично вам честь и гордитесь ею. Будет потом, что рассказать детям. Детям, королевским гвардейцам нельзя обзаводиться семьей, да и староват я для этого уже. Дело поправимое. Нейрис научит меня делать замедляющий старение эликсир. Думаете, я ни с кем не поделюсь? Вам решать, ваше величество. Служащие мне верой и правдой люди будут вознаграждены не только золотом и землями, я смогу дать кое-что намного более ценное. Исцеление от тяжелых недугов, долгую жизнь, а в некоторых случаях возвращение из мертвых. От желающих заполучить это не будет отбоя. Престарелые лорды, всякие толстосумы, лизоблюды будут готовы целовать вам пятки. Верно, я намерен править не только лишь с помощью устрашения. Король-колдун способен использовать свою силу и во благо. Каким вы видите Вестерос при вашем правлении, ваше величество? Извините за нескромный вопрос. В первую очередь укрепление королевской власти, чтобы больше не повторялась война пяти королей, где каждый великий лорд пытается примерить железный трон к своей заднице. Баристан усмехнулся. Для этого придется казнить каждого великого лорда. Но тогда королю ни на кого будет опереться. Слишком прямолинейный подход. Мне кажется, лучше постепенно ослаблять их влияние и мощь. Например, запретить иметь армию свыше установленного количества, приказать лордам присягать на верность только королю и никому больше. И чтобы налоги шли через корону, а не через хранителей Запада, Севера, Востока и так далее. Трудно вам придется, правящие дома из-за этого пойдут против вас, едва почувствуют ущемление своих интересов. Метод кнута и пряника. Те, кто поумнее, поймут, что за шанс продлить лет на 100 молодость, не знать болезней можно и пожертвовать частью политического влияния, власти. Я ведь не буду лишать лордов всех титулов, земель, богатств. Ну, а упертым придется прочувствовать на собственной шкуре драконье пламя или хватку тени убийцы. На словах звучит просто, ваше величество, но как народ воспримет короля, владеющего магией, предсказать невозможно. Простой люд испугается, даже я, выходец из знатного дома, получивший хорошее образование, не могу нормально воспринять это. Тут нечего воспринимать. Магия – всего лишь инструмент в моих руках. Она не добро, не зло, просто существует как небо, земля и воздух. Далеко не всех убедят подобные объяснения. Страх перед магическими проявлениями возникает из-за невежества. Вон к Элайне вы стали относиться совершенно спокойно. Всех и каждого с ней не перезнакомить. Я поступлю иначе, создам систему образования. Насколько знаю, в семи королевствах она отсутствует совершенно. Мистер успешно справляются с задачами по сохранению знания и истории. Это не то. Мне важно, чтобы каждый подданный умел писать, читать, считать. Мистеры хорошо выполняют свою работу, не спорю, но в условиях, когда у них полная монополия на знания, воспитать новых врачей, архитекторов, инженеров вряд ли возможно. Нужно в корне менять ситуацию. Вы хотите уничтожить орден мистеров? Зачем уничтожать? Мы его реорганизуем, переселим мистеров в столицу, в стране будут строиться школы, где бесплатно или за невысокую плату каждый сможет обучиться грамоте и счету. А вершиной всего этого станет Королевский университет. Университет – странное словечко. Заведение вроде цитадели в Староместе, только он будет более открытым и широкодоступным местом, где обучаются нужные государству и обществу люди. Весьма грандиозные планы, Ваше Величество, но почему вы не пытаетесь ничего из этого воплощать в Астапоре? Разве не понятно, сир Баристан? Во-первых, Астапор лишь временное пристанище, которое мы покинем через пару лет. Во-вторых, местное общество еще более застойное болото, чем Вестерос. У нас дома перемены вполне возможны, здесь же уровень развития на целую ступень ниже. Что бы мы ни пытались изменить, рано или поздно все вернется на круги своя. В-третьих, тут я чужой, но люди боготворят вас, красные жрецы называют Визириса Таргариена пророком огненного бога. Как вы объясните свой уход? Никак, просто скажу им, что владыка света наказал держать путь на запад для выполнения великой миссии. Кто хочет отправиться со мной, пусть отправляется, лишний расходный материал в качестве атакующего авангарда не помешает. Даже женщины с детьми, зачем, для них работы и в тылу хватит. Ваше Величество, как считаете, владыки света есть планы на каждого из нас? К чему такой вопрос? Понимаете, я с детства приучен молиться семерым, однако они никогда никому не отвечают, не дают явных знамений. Но владыка света совсем другой, он не просто помогает и дает подсказки, он напрямую говорит с нами. Неужели в Баристане Селми проснулась религиозность? Видать, сильно пронял рыцаря голос из пламени. Надо это срочно исправлять. Хотите ужасную правду? Владыка света никакой не бог, а демон из пекла. Да-да, оно существует. Мы с Нейрисом даже вызывали мелких демонов в наш мир. Это, задумчиво произнес Баристан, неожиданная новость. Норглор на самом деле не так плох. Возможно, именно он спас людей и детей леса во время долгой ночи, дав силу для борьбы с иными. Я не могу сказать, для чего он сделал это тогда, делает это сейчас, но знаю точно, называть его абсолютным злом будет неправильно. Чем ближе мы подлетали к Вестеросу, тем хуже становились погодные условия. Ясное безоблачное небо сменилось густой облачностью, туманами, промозглым ветром и осадками в виде дождя либо мокрого снега. Дыхание приближающейся зимы здесь ощущается сильнее всего, хотя в Браавосе на той же широте температура градусов на 10 выше. Местные климатические аномалии объясняются лишь магией и наличием в землях вечной зимы некоего источника, создающего на планете этот цирк со сменой сезонов. Наконец, после дня пути, Горыныч пересек узкое море и достиг скалистых западного материка. Баристан Селми пояснил, что мы находимся где-то в районе серых скал рядом с Кархалдом. Стена же находится гораздо севернее, это еще немногим менее дня полета. После очередной ночевки Горыныч продолжил нести нас дальше на своем горбу. Внизу простирались в основном хвойные или смешанные леса, сменившимися по мере приближения к стене вересковыми пустошами. Самое удивительное, ни одного крупного человеческого поселения, не считая пары-тройки глухих деревень. Площадь севера огромна по сравнению с остальными провинциями семи королевств, но население тут даже меньше, чем в пустынном Дорне, около миллиона человек. Эта земля бедна, с нее особо нечего взять, кроме древесины и пушнины. Ну и громадина, выговорил я себе под нос, когда в поле зрения показалась сама стена. Колоссальный ледяной вал в 200 метров высотой, протянувшийся от моря до моря. Одно дело слушать рассказы, читать про нее, совсем другое узреть самому. Сразу возникло множество вопросов. Каким образом строилось данное сооружение? Почему ледяные глыбы не разваливаются под собственным весом? И как вообще умудрилось простоять тысячи лет? Очевидно, в строительстве участвовали не только люди, не обошлось без великанов и магии детей леса. Едва Горыныч пересек границу, отделяемую стеной, рядом показалась стая воронов, которая окружила дракона со всех сторон. Одна из птиц подлетела совсем близко, поравнявшись напротив меня. У нее было целых три глаза. «Лети за ними», — шепчу Горынычу. Он сразу понял мое желание и взял новый курс, чуть западнее. Осталось совсем немного. Я морально готовился встретиться почти лицом к лицу с армией снеговиков и их главарем. Да, у меня есть дракон, но у ходоков магические ледяные копья. Вдруг король ночи тоже умеет предвидеть будущее и успел подготовиться, нам всем тогда придется несладко. Вопреки ожиданиям трехглазый ворон привел не к армии живых мертвецов, а к какому-то холму с громадным чердревом на его вершине, хотя сама возвышенность больше напоминала искусственно возведенный курган. Стая ворон облюбовала ветви магического дерева. Начинаю догадываться, что это за место. Горыныч по моей команде пошел на посадку. Первым со спины дракона спрыгнул я, вслед за мной Баристан Силми с мечом наготове. Куда вороны нас завели? Приготовьтесь, сир Баристан. К чему? Напрягся рыцарь. К появлению белых ходоков? Нет. На припорошенном снегом холме нарисовалась фигура, издали напоминающая ребенка. Она спустилась к нам. И это был не человек или не совсем человек при ближайшем рассмотрении. Землистого цвета кожа, переходящая в коричневатый. Узкие глаза с кошачьими зрачками наполнены золотистой зеленью. Тонкие нос и губы. Волосы темно-рыжие, в их густую копну вплетены увядшие цветы, вьющиеся побеги и веточки. Одежда состояла из какого-то тряпья, состоящего из шкур животных и плетенных растений. «Мы вас ждали», хоть она внешне походила на девочку лет 12, голос принадлежал взрослой женщине. «Вороны привели вас куда нужно. Это. Моего соратника совершенно выбило из колеи появление персонажа из сказок, которых вестеросцев пичкают с детства. Вы все вымерли. Это недалеко от истины человек. Я одна из последних». Тут из отбрасываемой чердревом тени выплыла Элайна. Пришел черед лесного эльфа терять дар речи.